Почему иногда мне так трудно, Иисус? По щекам тихо слезы стекают. Почему иногда я с печалью ложусь, а проснувшись, опять унываю? Может быть, потому что тебя я люблю чуть не так, как тогда обращенный. Может быть, потому что тебя я люблю, когда брат мой в беде непрощенный. Почему иногда мне так трудно идти по тернистой и узкой тропинке? Почему тяжело свою ношу нести и качаюсь, как в небе пушинка? Может быть, потому что, когда тяжело, редко взор к небесам направляю. Может быть, потому что врага не могу я простить, как меня ты прощаешь. Но с тобой, Иисус, зная я, можно все. Сделать то, что не смог без тебя я. Можно брата простить, чтобы неба достичь, что-то делать не зря и другим помогая. И тебя я прошу, Боже, слабость мою, ты наполни святой любовью, чтобы в мире я жил, никогда не грешил, что-то делал не зря, но лишь как для тебя, и чтоб все это было с любовью. Аминь.